Такая же работа проводилась не только в Белоруссии, но на Украине, в Крыму, в Ленинградской области и в других районах. Помимо деятельности тайной полиции, точно такую же работу, параллельно, но совершенно независимо от НКВД, вела советская военная разведка. Оборудовались тайные базы, убежища, секретные квартиры и явки, готовились линии конспиративной связи и делалось многое-многое другое. Советская военная разведка имела свои собственные тайные школы, своих организаторов и инструкторов. Помимо НКВД и военной разведки, коммунистическая партия готовила некоторых своих лидеров в западных районах страны к переходу на нелегальное положение в случае захвата территорий противника. Коммунисты имели давние криминальные традиции, умели хранить свои тайны. Традиции подпольной деятельности в 20-х и 30-х годах были сохранены, и партийные организации в случае необходимости могли вновь превратиться в глубоко законспирированные центры тайной борьбы. Не забудем, что партизанские отряды создавались в так называемой «зоне смерти», в советской полосе обеспечения, где при отходе советских войск все мосты должны быть взорваны, тоннели завалены, железнодорожные узлы приведены в полную негодность, стрелочные переходы и даже рельсы и телефонный кабель эвакуированы. Партизанам оставалось только не допустить восстановления уже разрушенных объектов. Партизаны были почти неуязвимы, ибо партизанские лидеры знали проходы в гигантских минных полях, а противник этого не знал. Партизанам не составляло труда в случае необходимости уйти от любого преследования в минированные леса и болота, куда противнику не было ходу. Да, все это было. Линия Сталина, полоса обеспечения перед нею и партизанские отряды, готовые с первой минуты действовать в зоне разрушений. Они составляли великолепную систему самозащиты Советского Союза. Но Гитлер в 1939 году попал в очень неприятную стратегическую ситуацию, в которой ему придется воевать на Западе. С этого момента оборонительные системы Сталину больше не нужны. Одновременно с линией Сталина и полосой обеспечения было ликвидировано и советское партизанское движение. Партизанские отряды распущены, оружие, боеприпасы, взрывчатка изъяты. Тайные убежища и хранилища засыпаны землей. Партизанские базы опустошены. Все это происходит осенью 1939 года. А в самом конце осени Красная Армия начинает освобождение Финляндии, и тут встречает все те элементы самозащиты, которые недавно существовали и в Советском Союзе. Линия железобетонных укреплений, полоса обеспечения перед нею и легкие отряды партизанского типа в этой полосе. Может быть, получив жестокий урок Финляндии, Сталин изменил свое мнение и вновь создал партизанские формирования в западных районах Советского Союза? Нет, не изменил. Нет, не создал. 22 июня 1941 года начались многочисленные импровизации, в том числе и создание партизанского движения. Да, его создали, его развернули. Но создали и развернули во всю мощь только в 1943-1944 годах. Если бы его не уничтожили в 1939, то оно набрало бы свою мощь с первых дней войны. Оно могло быть во много раз более эффективным. В ходе войны партизанам пришлось платить большой кровью за каждый взорванный мост. Чтобы взорвать мост, надо сначала захватить, а его охраняют, и деревья вокруг вырублены, и все вокруг заминировано. А взрывчатку где партизанам взять? Если она и есть, много ли партизанская группа на себе унесет?